День третий. Реальность. «Вы сказали мне, что, возможно, ваша встреча с Ириной была прелюдией к некой трагедии», — напомнил Дронго. «Почему трагедией? И еще один вопрос. Чем занимается ваша сестра или мама? Кто там из них был музыкантом?» «Да», — удивленно ответил Чхиидзе, — «моя мама была преподавателем музыки в школе. А почему вы спрашиваете?» «Вы использовали слово «прелюдия», и мне было интересно, где вы слышали это слово». «Вы, очевидно, считаете меня необразованным тупым миллионером из тех, кто носил в начале 90-х золотые цепи и малиновые пиджаки?» — спросил Чхиидзе. «Не забывайте, что я закончил МВТУ имени Баумана. Это был один из лучших вузов не только нашей страны, но и всего мира, и до сих пор таким остается. Я не хотел вас обидеть». «Но мне показалось, что вы используете слова, которые не раз слышали. А это могло быть только в вашем детстве. Но почему прелюдия к трагедии?» «Ирина сообщила мне, что у нас уже есть взрослая дочь», — глухо ответил Чхиидзе. «Я даже сначала не поверил. Она столько лет молчала. А вы знаете, что у нее есть взрослая дочь? Вы ее видели?» Он все еще хотел убедиться, что сидевший перед ним мужчина никогда не был в интимных отношениях с матерью его дочери. «Нет», — ответил Дронго, — «я же вам сказал, что мы с ней случайно познакомились и почти не общались. Разумеется, я не видел ни ее дочери и никого из ее семьи. И ничего об этом не знал». «Странно», — нахмурился Давид Георгиевич. «Я думал, что она говорила про вас». Она рассказала мне, что после того, как развелась с мужем, у нее была встреча с мужчиной, похожим на меня. Я думал, что это вы. Что именно она сказала? Она пересмотрела некоторые свои взгляды после знакомства с ним. «Наверное, был кто-то другой», — продолжал Чхиидзе. «Я у нее спрашивал, но она не отвечала». Дронго уже понимал, что все произошло именно с ним. Она говорила ему тогда об этом человеке, о Давиде Чхиидзе, который был ее первым мужчиной, в которого она влюбилась, будучи студенткой. Но она не сказала тогда, что ребенка родила именно от него. Дронго был уверен, что дочь она родила от своего мужа. Вот почему она все время вспоминала Давида. Он был отцом ее ребенка, и он ее бросил, когда она была в положении. Теперь многое становилось понятным. «И вы считаете, что это трагедия?» — уточнил Дронго. «По-моему, нужно радоваться, что у вас в этом возрасте появилась уже взрослая дочь». «Я обрадовался, очень обрадовался и одновременно очень огорчился. Она уже взрослая женщина, а я случайно узнал об этом. Такая глупость! Ведь Ирина знала, что я вернулся в Москву, занимался бизнесом, но никогда меня не искала. Вместо этого встречалась с какими-то другими мужчинами». «Возможно, вы тогда своим разрывом причинили ей боль, и она не хотела повторения подобных душевных потрясений. А может, вообще не хотела с вами встречаться. Она достаточно гордый и независимый человек». «Я тоже об этом думал», — согласился Чхиидзе. «В общем, она сообщила мне про дочь, и на следующий день моя дочь приехала ко мне. Вы даже не представляете, как я волновался. Как никогда в жизни. Я привык общаться с молодыми и красивыми женщинами, но не мог даже представить себе, что у меня есть уже взрослая дочь. Я выглядел так глупо, что самому становится смешно». «И все-таки почему трагедия?» «Дочь узнала обо мне только в последнюю ночь перед нашим знакомством. Мать никогда ей не говорила обо мне, это было хуже всего. И, судя по ее поведению, она не собиралась прощать мне с самого факта многолетнего отсутствия. Вот такая нехорошая история. Она всегда чуточку презирала своего приемного отца, считая, что мать не должна была выходить замуж за это ничтожество. И всегда росла с неким комплексом неполноценности из-за этого. Фактически, она выросла без отца. И вдруг, в 20 с лишним лет, она узнает, что у нее есть отец. Известный миллионер и бизнесмен, который столько лет даже не звонил своей дочери и не появлялся рядом с ней. Объяснить, почему ее мать скрывала от настоящего отца сам факт рождения ребенка, было невозможно. Она обижена и на свою мать, и на меня. Я даже думаю, что Ирина не стала бы говорить дочери обо мне, если бы не это предсказание цыганки. Возможно, Ирина тоже в него отчасти поверила и решила познакомить нас до того момента, когда меня убьют. «И вы меня позвали, чтобы я предотвратил ваше возможное убийство», — уточнил Дронго. И, получив утвердительный ответ, спросил. «За эти два дня у вас были другие посетители?» «Один раз приезжал Самойлов, и еще один раз я ездил в прокуратуру. Больше ни с кем я не общался. Ирина, моя дочь, приехавшие со мной люди, Гюнтер и Лиана, больше никого я не видел». «Тогда почему вы считаете, что опасность настолько велика?» «Я вам поясню. Когда два дня назад ко мне пришла Ирина, я открыл бутылку виски. Ее принесли мне из ресторана, и мы выпили. Она меньше, я больше. Бутылка стояла все время на столике. Сюда входили только Ирина, моя дочь, Лианна, Гюнтер и Самойлов. Когда убирала горничная, в комнате находились охранники, и поэтому их я не подозреваю. Бутылка стояла на столике. Когда сегодня утром перед завтраком я налил себе немного виски, меня стошнило. Я успел добраться до ванной комнаты, и меня вывернуло наизнанку. И тогда я испугался по-настоящему. Получается, что кто-то из оказавшихся здесь людей хотел меня отравить. Сбывается предсказание цыганки. Меня хотят убить, и сегодня вечером заканчиваются вторые сутки. Какой мотив? Вы можете сформулировать мотив преступления? Зачем вашим близким людям травить вас? «Мотивы могут быть разные», — вздохнул Чхиидзе. «Мотив Ирины понятен. Я бы удивился, если бы она мне все простила. Ведь я тогда показал себя бесчувственным негодяем, фактически оставив женщину в интересном положении. И хотя я не знал, что она ждала ребенка, это меня не оправдывает. Никак не оправдывает. Своим решением я подтолкнул ее к первому замужеству. Она не смогла простить мне 2 лет жизни с Викентием, которого я на свою голову тоже неплохо знал. Он был слизняк. Ни рыба, ни мясо. Я даже не смог бы в страшном сне себе представить, что она могла выйти за него замуж. Я даже думаю, что она испытывала к нему в постели чисто физическое отвращение. Вот вам и мотив за ее загубленную жизнь. Вы подозреваете только ее? Не только. Моя взрослая дочь достаточно умная и рассудительная. Она тоже не простит моего длительного отсутствия и появления из небытия. К тому же, она может стать единственной наследницей в случае моей смерти, очень богатой и независимой. Учитывая, что она матери тоже не прощает долгое молчание, то у нее были все причины, чтобы меня по-настоящему ненавидеть и пытаться уйти от опеки своей матери. Только двое? Не только. Есть еще третья женщина, мой личный секретарь, Лиана. Она... В общем, у нас с ней особые отношения. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы же ее видели. Она всегда рядом со мной, всегда в поездках по всему миру. Трудно было предположить, что между нами ничего не будет. Она просто незаменимый человек для меня в подобных вопросах. Во всех бытовых вопросах. «Вы с ней спите?» — прямо спросил Дронго. «Только по обоюдному согласию», — признался Давид. «Я никогда не давил на нее, используя свое положение». «В Америке суд присяжных не принял бы во внимание подобное объяснение и приговорил бы вас за сексуальное домогательство к солидному тюремному сроку», — заметил Дронго. «Слава богу, что в Америку я ее не беру», — улыбнулся Чхиидзе. «Ну, в общем, она не просто толковый, но и достаточно разумный человек. Про Ирину я ей сам все рассказал. Про дочь она узнала сама и поняла, что у нее почти не осталось шансов. Возможно, она рассчитывала на нечто большее, чем просто оставаться моим личным секретарем. Ей уже 32. В этом возрасте европейские женщины начинают думать о своей семье. Но тут появилась моя взрослая дочь. По-моему, Лиана меня ревнует и к Ирине, и к моей дочери». «И на этом основании она решила вас убить?» «Не знаю. Но у нее было достаточно времени, чтобы отравить содержимое бутылки». «Только трое? Или есть еще кто-то?» «И 2 мужчин. Менее всего я подозреваю мужчин. Но должен перечислить всех, кто здесь был. Самойлов заменил Касаткина. Он очень неплохой специалист, но, конечно, не тянет на президента. В случае моей смерти он потеряет очень многое и ничего не приобретет. Так я думал до вчерашнего дня. А потом понял, что моя смерть будет самым лучшим подарком именно для Самойлова. Насчет Гюнтера Вебера я не уверен. Он даже не знает русского языка. В случае моей смерти он лишится хорошей работы. Возможно, Вебер единственный, кто действительно вне подозрений. Хотя, как бывает обычно в детективных романах, вызывающий наименьшее подозрение субъект становится преступником. Но видимых мотивов я все равно не нахожу. Вот, собственно, и все. 5 человек, подвел итог Дронго. А бутылку вы отправляли на экспертизу? Еще не успел. Я никому не говорил о случившемся. Зачем радовать возможного убийцу? Мне повезло, что в стакане было слишком много кубиков льда. Я оставил стакан на столе и говорил по телефону. Кубики за это время растаяли. И когда я выпил, вполне возможно, что там была уже другая концентрация яда. Поэтому я и остался жив. «Может, вы дадите мне эту бутылку, и я ее проверю, отправив в лабораторию?» – предложил Дронго. «Нет», – возразил Чхиидзе, – «так нельзя. Завтра утром я приглашу всех 5 и налью виски из другой бутылки, поменяв ее содержимое с этой, и посмотрю, кто и как будет пить. Если кто-то откажется выпить, мы будем точно знать, кто именно хотел меня отравить». «Тогда зачем вы нашли меня?» «Чтобы вы мне помогли. Возможно, что завтра кто-то откажется выпить. Тогда мне придется вызывать милицию или прокуратуру, а вам подтвердить мое подозрение. У меня должен быть свидетель». А ваша репутация известного эксперта поможет мне убедить следователя в моей правоте. Понятно. И бутылку вы мне сегодня не дадите. Только завтра. Я должен лично убедиться. Хорошо. Тогда завтра я к вам приеду. В котором часу вы просыпаетесь? Поздно. Достаточно поздно. К тому же сегодня я все равно не смогу заснуть. Давайте к 11, я вас буду ждать. Договорились. «Лиана ночует в вашем номере?» «Обычно нет. Но в первую ночь после аварии, когда уехала Ирина, она осталась у меня. Я сам попросил». «Последний вопрос. Почему, говоря о Самойлове, вы сказали, что до вчерашнего дня вы были уверены в том, что ваша смерть ему не нужна? Почему вы изменили свое мнение?» «В этом все и дело», — ответил Чхиидзе. «Вы даже не можете себе представить, до какой степени все переплелось и запуталось». «Сейчас я вам объясню. Дело в том, что Лиана осталась у меня на ночь. А утром ко мне пришла моя дочь.